Глава вторая. Вуджи Хо был на седьмом небе от счастья после прошедшего разговора с Ким Духаном. Его театральная сцена, где он не был похож сам на себя, удалась. Джандал знал господина Ву как свои пять пальцев. Все же они вместе проработали порядком 10 лет, но кто не ошибается. Учитывая сдержанный характер Джи Хо, он позволял себе лишнее. Эмоции в разговоре, излишнюю мимику и даже дошел до истерики. Это было сыграно на первоклассном уровне. Сомнений в том, что обладатель самой широкой ложки этого города повелся, больше не было. Только вот правая рука гендиректора корпорации LDG немного заигрался в своем представлении, просто пока его никто не ловил за руку. «Мой дорогой друг». Статный старик сидел в кресле в своем офисе, разглядывал мраморную пепельницу, которая всегда была чистой и являлась скорее напоминанием о чем-то из его прошлого. «Пришло время отплатить услугой». «Господин Ву!» – послышался голос Сон Хуна. «Давно же я ждал этих слов. Что желаете?» «У тебя на твоем первом этаже новенький появился, верно?» Джи Хо закинул ногу на ногу и закрыл глаза. «Лои, кажется». «Верно, господин Ву», – скромно ответил Сон Хун. «Что мне с ним делать?» «Делать?» – задумался Джи Хо. Пускай завтра не выйдет на работу. Я подготовлю человека, который займет его рабочее место и найдет там украденную информацию, разумеется, не оставив следов». «Зачем?» Голос Сон Хуна был еле различим. «Вполне способный парень. Я бы даже сказал, будущее нашего...» «Неинтересно», — сухо произнес Джи Хо. «Выполнять». На этом добром слове он положил трубку, потянулся и набрал другого абонента. Разговор был коротким, но очень информативным. Ву Джи Хо подготовился к будущей проблеме, которую устроит ему Го Нана. У него было 2, а теперь 3 подставных человека, которые возьмут всю вину на себя и получат при этом очень хорошую компенсацию. Это прикроет его тыл от похода Ким Духана к прокурору по его пропуску, а значит, снимет с него все подозрения от генерального директора. Ву, человек, который продумывает все варианты в будущем деле, будь то работа с Джандал или же подставная акция того или иного человека-сотрудника. «Так», – заговорил он сам с собой, закончив все подготовки. «Дело сделано. Осталось только разобраться с договорами по зданиям и, собственно говоря, с Ким Духаном». Он усмехнулся сам про себя, открыл ноутбук и начал печатать письмо в отдел особо важных расследований. Приложение, через которое он писал сообщение в такой важный отдел, имело функцию анонимной доставки, так что... Он и здесь прикрыл за собой дверь и сжег мост. На него никто не подумает, ну, разумеется, кроме Ким Духана. А этот мужчина не станет лезть в дела корпорации таким образом. «А теперь посмотрим, здоровяк», – вновь заговорил он сам с собой. «Что с тобой будет, когда за тебя возьмется один из лучших аналитиков нашей корпорации?» После этих слов он нажал кнопку отправки и встал из-за стола. Хороший повод отметить этот чудесный день. Утром следующего дня я стоял у главного входа в корпорацию, с удивлением смотрел на толпу офисных работников и не мог понять причину, по которой никого в офис не запускали. Благо, что в моей руке был стаканчик с горячим кофе, и в целом я всегда мог вернуться в машину, чтобы не замерзнуть в холодный февральский день. Суетящиеся менеджеры, секретари, администраторы и иные лица, работающие в нашей корпорации, немного забавляли меня. Они вели себя как массовка в каком-нибудь модном сериале, которые только и делали, что эмоционально реагировали на собственное опоздание. Вскоре причина такого промедления стала ясна всем. Из главных дверей появились блюстители порядка, которые вели за собой 2 людей в строгих костюмах, напоминающие мне самых обычных менеджеров. Я с нескрываемым любопытством посмотрел на каждого и никого из них не узнал. Точнее, я и не знал, кто они такие. Один из арестованных был среднестатистическим корейцем лет 40, а вот второй молодым человеком лет 20, не больше. Стажер, что ли? или кто-то другой. Полицейские очень деликатно расталкивали столпившихся работников, не отвечая на вопросы, что случилось. Вслед за сотрудниками вышли наши охранники. Я не знал, из какой именно они были организации, ведь корпорация вела дела с несколькими фирмами, но выглядели они очень воинственно. Я невольно задумался насчет своих людей в моей фирме и немного расстроился от сравнения не в их пользу. Но ничего. Сегодня придет Пак Бен Хо, и надеюсь, эта встреча будет очень продуктивной как для меня, так и для моих людей. Все же человек такого класса и опыта очень полезен в такой сфере деятельности. «И что?» Голос Наны зазвучал из-за спины. «А почему ты не заходишь через запасной вход?» Я обернулся, улыбнулся, рассматривая заснеженное лицо госпожи Го и поклонился в знак приветствия. Нана сегодня была какой-то необычной, я бы сказал. Ее стиль одежды никак не вписывался в привычный образ человека, живущего вне социума. Белый полушубок, розовая шапка с большими наушниками, вполне строгие брюки, можно даже сказать по корпоративному стилю, и белые сапожки. Сказать, что она выглядела ярко на фоне серой массы корпорации, значит не сказать ничего. «Ты чего?» Она смахнула с бровей и носа снег, внимательно посмотрела в мои глаза и улыбнулась. «Что, голова болит?» «Почему вы так решили?» – удивился я. «Просто не совсем привычно видеть вас в таком ярком образе». «А, вот она что!» Больше никаких эмоций девушка не показывала, махнула рукой, чтобы я шел за ней. Она завела меня за угол здания, прошла мимо платной парковки и подошла к двум высоким мужчинам в пуховых куртках. Лица охраны были каменные, словно они и вовсе статуями были. Такие все... заснеженные. «Доброе утро!» – коротко поздоровалась она. «Пропустите, он со мной». Охранники резко расступились в разные стороны, параллельно кивая в знак приветствия госпоже Го и мне. А за их спинами показалась небольшая дверь, которая была таким же цветом, как и стена нашего здания. Самым удивительным было то, что я не раз обходил корпорацию со всех сторон, но ни разу не замечал, что здесь стояла охрана или была какая-либо дверь. «Интересно». Го Нана приложила ладонь к заснеженной панели, послышался противный писк, и магнитный замок по ту сторону двери размагнитился, пропуская нас в теплое помещение. Я попал в помещение с лифтом, где не было ни окон, ни других дверей, кроме самого лифта. «Это дополнительный лифт?» – не скрывая любопытства, спросил я. «А сколько еще у нас проходов есть?» 6, – не поворачиваясь ко мне, ответила Нана. «Еще был 7-й, но его закрыли из-за аварийной шахты. Господин Госинджа раньше пользовался им, но теперь шахта демонтируется, а генеральный директор ездит на другой ветке. Все из-за соображения безопасности». Больше она ничего не сказала. Мы поднялись на 10-й этаж, прошли по небольшому коридору в сторону отделений, вышли к главному лифту и уже в нем, по очереди прикладывая пропуска, поднялись на 12-й этаж. Вот тут я удивился больше, чем когда впервые попал в компанию госпожи Чонг. Разница между оформлением типичного офиса этажа так с 1 по 8 и с 12-м была налицо. Не было серых стен, яркого потолочного освещения, диодных светильников и зеленых пятен в коридоре в виде искусственных цветов. Здесь все было другим. Стены бежевого или даже кремового оттенка. Повсюду висели информационные таблицы, телевизоры, кондиционеры. Пол был устелен приятным глазу дубовым паркетом, а люди вокруг, казалось, тоже были другими. Разницу в стиле одежды я подметил еще общаясь с Йонг Мире. Девушка всегда предпочитала добавлять изюминку к своему образу. А еще я помнил прекрасно, как одевалась Хан Сэ Ге, та самая надменная женщина, которая отныне сидит в тюрьме и, надеюсь, еще не скоро выберется. И здесь все было другим. Люди не стеснялись показывать свой шарм и достаток. Девушки все были одна краше другой, когда парни хвастались другим. Дорогими костюмами разного цвета и стиля, а также количеством украшений на руках, пальцах и одежде. Мне на миг показалось, что я попал все в ту же компанию госпожи Чонг, но я прекрасно понимал, что это не так. «Чего застыл?» – спросила Го Нана, когда поняла, что я не сдвигаюсь с места. «И что?» «Удивляюсь», – честно ответил я, – «насколько отличаются работники между этажами?» «Есть такое», – согласилась девушка и махнула кому-то рукой. «В офисе корпорации подобное разделение чувствуется и на 20-м». Она отвернулась от меня и прерывисто заговорила. «Если сравнивать с первым уровнем, то есть с первым этажом по 10-й, то на 20-м все менеджеры-миллионеры, образно выражаясь. По крайней мере, зарплаты у них более чем достойные, как и премиальные за хорошо выполненную работу». Я слушал ее вполуха, рассматривая людей и улавливая на себе вопросительные взгляды. Но ситуация изменилась, когда к нам подошел приветливый мужчина лет 35. При его низком росте, а он был ниже меня на голову, сотрудник корпорации имел очень широкие формы тела. Я бы даже сказал, что он очень долго и упорно занимается в тренажерном зале, потому что пиджак на нем словно был готов порваться по рукам при любом неосторожном движении. Б. Ингук. Поприветствовал он меня. «Менеджер Ишито Винсент, я полагаю?» «Да», – поклонился я. «Аналитик с 8-го этажа отдела...» «Знаю!» – перебил меня он. «Я должен вас проводить в кабинет, где у вас будет временное рабочее место. Однако сразу предупреждаю вас, мобильная связь там работает паршиво. Если нужен доступ к закрытому соединению, то каждый день вы можете получать одноразовый пароль». Я кивнул, хоть и не понял, что именно он мне хотел передать. Вопросительно уставился на Гонану, но та лишь молча направилась куда-то вперед, не дожидаясь меня. «Хм, кабинет? Я думал, что мы с Гонаной чуть-чуть поработаем в новом офисе, куда, возможно, я попаду. Но что-то про свой кабинет мне никто не говорил. Ладно, посмотрим». Меня провели через длинный коридор, где было не меньше 10 различных отделов. С небольшим урчанием в животе посмотрел на табличку «Столовая», поджал губы, понимая, что о еде сейчас думать не стоит, и прошел до самого конца этажа. Мы остановились возле небольшого закутка, где было 10 различных дверей без надписей и подписей. «Старое крыло», – улыбнулся Б. Ингук. «Если так вообще можно сказать об этой части. Твоя дверь центральная. Моя...» Он повернулся ко мне и указал в обратном направлении. «Тоже центральная, но между отделениями аналитика средств и инспекция труда. Табличка, как ты понимаешь, одноименная, не ошибешься». На этом слове он попрощался с нами. Гонана первая открыла дверь, вошла в темное помещение и позвала меня лишь после того, как нашла свет. «М-да... И как мне тут работать?» Комната была небольшой, буквально 15 квадратных метров. И что было самым примечательным, внутри ничего, кроме пыльных шкафов, не было. Ни стола, ни стула, ни намека на розетку, чтобы подключить компьютер или ноутбук. «Это...» Я замялся, переводя взгляд со стеклянных шкафов, заполненных макулатурой, на Нану. «Рабочее место?» Госпожа Го, казалось, сама была удивлена увиденному не меньше. Она несколько раз вышла и зашла из помещения, внимательно рассмотрев со всех сторон дверь, будто не веря, что это возможно, а затем заявила. «Видимо, да. Тебе не нравится?» В ее голосе были нотки удивления. Она, практически не моргая, смотрела в мои глаза. «Винсент, я... Хочешь, поговорю с Бэйн Гуком?» «Если это что-то изменит», тут же ответил я, «то, пожалуй, стоило бы с ним переговорить. Вы сами подумайте, как тут работать? Ничего нет, кроме шкафов». Пак Бен Хо прибыл на бывшую фабрику в обеденное время. Придирчиво рассматривал охрану, действуя им на нервы лишь тем, что он стоял в 5 метрах от них и молча смотрел. Ему несколько раз крикнули, попытались подозвать, но никто из охраны не двинулся в его сторону. Один из крепких парней в пуховой куртке достал из кармана телефон и начал кого-то вызванивать. Что именно говорил охранник, Бен Хо не слышал, но затем все же к нему вышел мужчина ростом чуть пониже, чем сторожи. Человек замер на входе, о чем-то поговорил с охраной и направился в его сторону. В том, что этот человек с определенной боевой подготовкой, Бен Хо не сомневался. По типажу было видно. По уверенной походке и большим кулакам, что уж говорить про широкие руки. «Доброго времени суток», – поздоровался Пак Бен Хо, как только человек с каменным выражением лица замер в полуметре от него. «Я Пак Бен Хо, рад нашей встрече». «Дэсон», – безэмоционально ответил ему молодой парень. правая рука господина Ишито. Я так понимаю, вы все-таки решили прийти пораньше?» «Да, он говорил, что вы встретите меня», — улыбнулся офицер в отставке. «И я так понимаю, здесь находится ваш офис?» Его вопрос был странным, как показалось Десону. Он на миг задумался, почесал подбородок, но все же ответил. «База, я бы сказал», — хмыкнул Десон и махнул рукой, показывая военному, чтобы тот шел за ним. И уже не поворачиваясь к нему, говорил. «Наш штат на данный момент 67 человек, из которых только трое тренеры. Есть еще обычные тренеры, как бы сказал господин Ишито, но они трудятся в тренажерном зале, занимаясь с обычными клиентами». «Много у вас проблемных коллег?» – поинтересовался Бенхо. «И много ли бывших заключенных?» Этот вопрос оказался слишком резким. Десон остановился, повернулся и с лицом полным недовольства ответил. «У нас нет бывших заключенных, и никогда не будет. Мы не преступная группировка, а частная охранная организация». Он заметил улыбку на лице офицера и отвернулся. «Господин Ишито не желает переучивать тех, кто настолько сильно в жизни оступился, но остальным дает шанс исправить свою жизнь». «А вы?» Пак Бенхо не унимался. «У вас по лицу... Десон, понятно, что вы явно не из тех людей, кто привык честно работать». «Был когда-то им». Десон понимал, что вояка его прощупывает, но нисколько не смутился этого, отвечая честно и открыто, как и предупреждал Ишито. «Но в тюрьме не был и не собираюсь. Господин Ишито дал мне шанс, как и многим здесь, чтобы направить на правильную дорожку в жизни. Так что все мы тут не без греха». «Интересно», — улыбнулся Пак Бенхо, задумавшись о чем-то своем. «Ну что, пойдем?» Мужчины переглянулись и замерли около охранников, которые начали выполнять свою работу. С металлоискателями и фонариками они обыскали гостя, прощупали его и отпустили. А уже внутри офицер в отставке присвистнул от масштаба предприятия. Это время он знал еще во время пика промышленности. На фабрике в свое время работало больше 1000 человек, создавая ткани и ковры. Поэтому своим профессиональным взглядом он сразу определил все изменения, которые сделал здесь Ишито Винсент. Станки, которые остались от предыдущих владельцев, были сняты со своего рабочего места и убраны к дальней стене. Они были накрыты непрозрачной пленкой вместе со столами и так называемой на производстве гильотиной, которой резали готовую продукцию. По центру цеха стояли два ринга, несколько тренажерных снарядов, скамейки, на которых были бойцы и несколько столов для приема пищи. Покрутив головой в разные стороны, Бенхо также нашел несколько автоматов с едой, которые, судя по всему, выполняли функцию холодильников, а также микроволновки. «Идем!» Десон повернулся к мужчине, заметив, что тот остановился и разглядывал все, что только можно. «Представлю вас остальным, да пойдем дальше!» Когда мужчины вошли в зал, шум и галдеж, который стоял в помещении, резко стих. Люди почти синхронно повернулись в сторону вошедших и начали с любопытством разглядывать гостя. «Поприветствуем нового тренера по физической подготовке!» громогласно заговорил Десон, не дожидаясь вопросов. «Пак Бенхо!» Люди начали вскакивать со своих мест, затем, когда последний боец встал, все дружно выстроились в ровную линию и синхронно поклонились. «Тренировки с ним!» Правая рука Ишито указал жестом на Бенхо. «Начнутся только после того, как в зал приедет господин Ишито. А сейчас...» Он повернулся к военному. «Пойдемте в офис. Надо бы вас оформить, чтобы все было по правилам».